Глава 25. Макс. Я натянул рабочую одежду, даже не задумываясь, что делаю. От постоянных споров с самим собой я пребывал в смятении, нещадно ныло сердце. Последние несколько дней я усердно работал, изо всех сил стараясь не позволить дурацким мыслям управлять своей жизнью. Сайлос позвонил лишь раз, и разговор получился напряженным. Больше мы не общались. Он хотел, чтобы я подождал его. Но как долго? На горизонте маячил ужин в честь Дня Благодарения, а с ним и надежда на воссоединение с отцом. Только Сайлос там не появится. Мне придется идти одному, а брат с сестрой приведут с собой домочадцев. Им-то удалось создать семьи. Крепкие отношения. «Ну, Макс, где тот особенный, которого ты собирался привести на ужин?» «Ему нельзя появляться со мной на людях, но, поверь, у нас все серьезно». Я фыркнул от смеха, но когда с началом смены я направился к Эдварду, внутри поселилось тревожное чувство. У нас с Сайлосом не было ничего серьезного, но неистовость чувств к нему пугала до чертиков. Мне следовало оберегать себя, но тем не менее я влюблялся в него. «Мистер Кауфман, милый друг!» — отвлекая меня от мысли, проговорил Эдди, с которым я столкнулся в главном фойе. «Привет, Эдди». «Похоже, папа собирается устроить праздник в честь Хэллоуина. В этом доме подобного не видели уже много лет». Он указал на рабочих, которые в последние несколько дней трудились почти круглыми сутками. Те, кто находился сейчас в фойе, обвязывали перила тонкой, вполне реалистичной паутиной и возились со светом, который, как мне сказали, наполнит комнату оттенками зеленого и фиолетового. Я никогда не был на вечеринке в честь Хэллоуина, устроенной в особняке миллиардера. Но мне почему-то казалось, что здесь не станут играть в ловлю яблок или наряжаться в беременных монахинь. Примечание «ловля яблок» — традиционная игра на праздник Хэллоуин. Суть ее в том, что нужно достать зубами яблоко из воды. Конец примечания. «Да, похоже, намечается что-то эпичное», — проговорил я. «У тебя есть костюм?» Эдди качнулся на пятках, адресовав мраморному полу довольную улыбку. «Несомненно, я буду в образе Чарльза Диккенса». Я улыбнулся. Эдди и так каждый день мог сойти за Диккенса. «А кем будете вы, мистер Кауфман?» «Фрэнк Энн Фуртер из шоу ужасов Рокки Хоррора». Понятия не имею, почему изо рта вырвались эти слова. Но я представил, как при полном параде врываюсь на многолюдную вечеринку, вызывая бешенство Эдварда, и меня разобрал смех. Мне нужно было посмеяться. Эдди задумчиво постучал себя по подбородку. «Не могу сказать, что слышал о Фрэнке энд Фуртере. А может, вам одеться хот-догом?» Я снова хмыкнул, но быстро успокоился. «Нет, я шучу. Я не пойду на вечеринку. Вообще-то не уверен, что служащих приглашали». К тому же мне меньше всего хотелось бы торчать весь вечер неподалеку от Сайлоса, притворяясь, что между нами ничего нет. Эдди окинул меня взглядом, а потом снова уставился в пол. «Хм, старина, похоже, вы совсем захандрили. Я и сам не видел Сайлоса уже несколько дней. Я очень надеялся, что мы вновь сможем прогуляться втроем. Ведь в этом причина вашей грусти. В его отсутствии...» «Да, я скучаю по нему», признался я. «А почему бы и нет? Эдди мой друг». «Не вешайте нос, милый друг. Как говорится, самое темное время бывает перед рассветом. И я надеюсь, что вы передумаете насчет вечеринки. Мне бы очень хотелось увидеть вас в костюме хот-дога». Он приподнял воображаемую кепку и неспешно зашагал по коридору. Встреча с Эдди напомнила мне, что полностью, погрязнув в собственных страданиях, я забыл поговорить с Эдвардом о просьбе Марджери насчет интерната. Я поплелся вверх по лестнице в его комнату. Рядом с Эдвардом сидел Стивен Милтон. По другую сторону кровати находился Сайлос. У меня упало сердце. Сайлос походил на статую, глыбу льда. Человек, которого я знал, лежащим в постели, играющим на пианино, поедающим, смеясь в кухне холодный чоу мейн, исчез. «А, мистер Кауфман!» — проговорил Эдвард. «Ты вовремя! Мы как раз обсуждали твое увольнение!» Меня словно жаром обдало. Сайлос резко повернулся к отцу. «Папа, «Черт побери!» «А в чем проблема?» — спросил Эдвард. «Ты уже объяснил, что он важен лишь в связи с наличием медицинского образования». Каждое слово отдавалось во мне подобно удару, а три пары глаз, неотрывно смотрящих на меня, лишь добавляли унижения. Мало того, что Эдвард оставил меня без работы, он еще свел на нет мой опыт. «Почему меня уволили?» Я смотрел на Эдварда, но вопрос задал Сайлосу. «Потому что я далее не нуждаюсь в твоих услугах», — проговорил Эдвард. «Вот и все. Больше мне нечего добавить. Так ведь, Сайлос?» Сайлос стиснул зубы, и взгляд его наполнился болью. «Не имеет значения, о чем я думаю. Он не должен остаться без работы». Эдвард спокойно сложил газету. «Я уже достаточно услышал. Стивен, вы с Хелен придете на вечеринку?» По губам Милтона расползлась победная улыбка. «Ни за что не пропущу». «Очень хорошо. А теперь прошу нас извинить. Мне нужно обсудить с Максвеллом несколько вопросов». Милтон кивнул и выскользнул из комнаты, не сказав больше ни слова. Сайлос заколебался. Я почувствовал, как напряглось его тело, пока он боролся с собой. Я поднял голову и, не мигая, встретил его взгляд. «Сражайся за нас». «Сайлос!» — проговорил Эдвард, словно отдал приказ, который следовало исполнить, и Сайлос послушался. Я наблюдал, как он молча вышел за дверь, утаскивая с собой мое сердце. Я закрыл глаза. Эдвард прочистил горло. «Думаешь, я глупец?» — спросил он. Я моргнул и, с трудом повернув онемевшую шею, посмотрел на Эдварда. Тело болело. Я всем своим естеством ощутил уход Сайлоса. «Что?» Он говорил медленно, отчетливо произнося каждое слово, словно обращался к ребенку. «Думаешь, я глупец?» Я выпрямился, окружив себя защитным панцирем, и втянул воздух через нос. «Я много чего о вас думаю, мистер Марш, но глупцом вас не считаю». «Я тебе не верю», — произнес Эдвард. «Полагаю, ты слышал, о чем шептались остальные сотрудники». «Якобы ты мой любимчик!» Когда он произнес последнее слово, губы его скривились. «Как будто такое возможно!» «Я им не поверил», — тихо и сдержанно проговорил я. «Потому что знаю, что вы вообще не испытываете каких-либо чувств. Никому». Он отмахнулся от моих слов, словно от чего-то досадного, но вполне безобидного. «Я знал о тебе с самого начала», — проговорил он. «Почему, по-твоему, я держал тебя рядом?» «Потому что ты оказался полезен, хотя уколы тебе удавались лучше, чем остальным». «Отличная работа!» У меня горели щеки, в горле пересохло. Он чуть подвинулся, стараясь сесть повыше, и мне показалось, будто он возвышается надо мной. «Но я заметил, как в то утро у бассейна ты смотрел на моего сына. И тогда я понял, что ты, вероятно, из тех дегенератов, что хотят денег и стремятся нарушить все мои планы насчет фирмы, наследия семьи. Ты же видел?» Он указал на дверь, через которую вышел Сайлос, на пустое пространство, где тот стоял. «Он выбрал не тебя, Максвелл», — продолжил Эдвард. «Он никогда тебя не выберет». Унижение казалось ревущим пламенем, а боль — лишь его тусклым отблеском. Слова скапливались у меня во рту. Наглядное описание всего, чем мы с Сайлосом занимались в постели, в душе, под дождем. Но мне не пристало разрушать жизнь Сайлоса. Это казалось неправильным. Попытка отыграть напоследок пару очков у его психопата-отца означала разрушить для Сайлоса какую бы то ни было возможность помочь тем, кому он хотел. Он сам должен бороться за нас. Не потому, что я его заставил. «Тебе нечего сказать?» — спросил Эдвард. «Если нет, можешь собирать вещи. Поговори с Сезаром насчет выходного пособия». Я уже собрался уходить, но помедлил возле двери. «Меня зовут не Максвелл». Он поднял взгляд от газеты. «Хм? Мое имя не чертов Максвелл». Эдвард взглянул на меня поверх очков. «А разве это имеет значение?» Я спустился по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, и вернулся в западное крыло. Открыв дверь в свою комнату, я схватил чемодан и начал сбрасывать в него одежду. Я двигался, не давая себе возможности подумать. Позвонил в Uber, затем метнулся в ванную, собирая стоящие на раковине мыло и гель для бритья, принадлежности для душа. Очищая комнату от своего присутствия, я схватил все тюбики и флакончики в охапку, а когда вернулся в комнату, там стоял Сайлос. Высокий, сильный, в повседневной, но элегантной одежде. Он выглядел красивым и совсем не напоминал парня, которого только что вывернули наизнанку, отобрав личность и саму человеческую суть, будто бы какой-то незначительный пустяк. «Ты не закрыл двери», — проговорил он. «А ты захлопнул ее за собой», — парировал я, бросая вещи в открытый чемодан. «Никто не узнает, что ты здесь». «Я не хотел, чтобы так случилось», — грубо произнес он. «Ты же знаешь». «Нет, не знаю», — отрезал я. «Но это, черт возьми, и не важно. Мне давно следовало уйти сразу, как только я тебя узнал, а твой отец впервые в моем присутствии сказал слово «педик».» Сайлос скрестил руки на груди. «Тогда бы между нами ничего не произошло. Для тебя так лучше?» Я резко повернулся к нему. «Ты что, издеваешься? Не спрашивай об этом, Сайлос. Не стоит перекладывать все на меня. Не я сообщил твоему отцу, что наши отношения — пустое место». Сайлос сглотнул. «Что он тебе сказал?» «Ты имеешь в виду, о чем я поведал ему? Раскрыл ли твое прикрытие?» Я швырнул в чемодан комок носков. «Нет, ты в безопасности. Можешь вновь впадать в зимнюю спячку». «Макс», — тихо позвал Сайлос, — «подожди, пожалуйста». Я прекратил резко дергать молнию на чемодане и, уперев руки в бедра, опустил голову и прерывисто задышал. «Знаешь, что я сейчас чувствую?» — спросил я. «Словно меня вывалили в дерьме. Я обещал себе, что подобное никогда не повторится». Я грубо рассмеялся. «Отец выгнал меня из дома за то, что я гей. 7 лет спустя твой отец вышвырнул меня отсюда по той же причине». Он не сказал этого прямо. Уж не знаю почему, но факт остается фактом. Гребаный жизненный круговорот. Я вернулся к тому, с чего начал. При этой мысли меня затошнило. «Макс!» Я поднял на него взгляд. «Он мучил тебя, Сай!» «Так какого черта ты остался?» Он моргнул и коротко, недоуменно качнул головой. «Потому что он мой отец. Хочешь сказать, ты этого не понимаешь? А что насчет твоих мучений, Макс? Собственный отец тебя выгнал. Ты скитался по заброшенным домам, употреблял наркотики. Чтобы выжить, тебе пришлось торговать собой на улице. Все верно? И все же ты пытаешься наладить отношения снова и снова, потому что речь идет о семье». «Да, пытаюсь. В последний раз. Я иду на ужин, куда ты прийти не сможешь, потому что тебе нельзя появляться со мной». «Какой ужин? Где?» «В Харвест-Инн. В День Благодарения», — пробормотал я, вновь начав собирать вещи. «По-видимому, я еще не достоин прийти домой. Так что через месяц в гребаном ресторане...» Я покачал головой. «Просто нужно еще чуть-чуть подождать. Его, тебя... Я жду уже 7 лет!» Сайлос стиснул челюсти. «Прости», — проговорил он тихо, почти шепотом. «Мне жаль, что с тобой так получилось. Правда, чертовски жаль. Я тоже жалел, что приходится так поступать. Я говорил Сайлосу, что буду рядом с ним, но после слов Эдварда внезапное увольнение, унижение и вызванное им боль, неприятие — все это обволакивало меня, душило, напоминая, для чего я так упорно старался защитить себя. Воспоминания о том, как меня выгнали из дома и почему так случилось, перемешивались, растворялись в настоящем, становясь неразличимыми. «Это не важно», — проговорил я, и в голосе послышалась нарастающая боль. «Я так далеко зашел, столько работал, ради чего? Чтобы все вновь повторилось, я так не могу. Я думал, что получится, но нет». «Ты о чем?» «О нас. Обо всем этом. О настоящем моменте. Я больше так не смогу». «Не надо», — произнес Сайлос. Он подошел ко мне, потянулся ближе. «Черт, Макс, прошу, не говори так». Глаза Сайлоса блестели, Губы плотно сжались в мрачную линию, словно он пытался сдержать поток слов. Ухватившись за короткий рукав униформы, он дернул меня к себе, обнял второй рукой, притягивая ближе. Я оказался в его объятиях. Он обвил меня руками, вцепившись в форменную рубашку на спине, и уткнулся лицом мне в шею. «Прости», — проговорил он. «Мне так жаль. Пожалуйста, позволь мне все исправить. Прошу, дождись меня». Он поднял голову, и слезы в его глазах казались зеркальным отражением моих. Наши губы нашли друг друга, соприкоснулись жадно, стремясь к более тесному контакту. Было бы так легко поддаться. «Я не могу», — выдохнул я. «Не могу». Ждать под фонарем, держаться или отпустить, сберечь себя или уступить. Сайлос с проклятием отстранился и вытер глаза рукой. «О чем ты говоришь? Все кончено?» «Не знаю. Но пока ты не скажешь отцу правду, больше ничего не будет. Потому что если мы продолжим целоваться и спать вместе, а потом ты выберешь...» Я сглотнул подступившие к горлу слезы. «Если ты решишь вернуться к прежней жизни, я просто не выдержу». «Нет, я к ней не вернусь». «Да ты все еще ею живешь». Сайлос прочитал мои мысли, увидел их в моих глазах. Он снова выругался сквозь зубы и сделал небольшой круг по комнате. «Я в ловушке. Если уйду из компании, значит, повернусь спиной к тем несчастным. Но если я не порву с отцом, то потеряю тебя, верно? В этом смысл?» «Нет», — проговорил я. «Ты порвешь с ним и спасешь себя. И ты найдешь другой способ помочь». «Какой?» «Не знаю. Когда ты решишь, чего же хочешь в жизни, он обязательно найдется. Уж поверь. Всю свою жизнь я стремился найти счастье. Но мне его не досталось, и пришлось уйти, чтобы его отыскать. И я нашел новую семью, которая любит меня таким, какой я есть. Ты тоже так сможешь. Выбери другую жизнь. И меня, Сайлос. Я буду любить тебя за то, какой ты. И у нас появится возможность стать счастливыми». Во взгляде его отразилось смятение. Я чувствовал, что слова нашли в нем отклик, и он очень хотел мне поверить. Но потом взгляд Сайлоса стал жестче, и он покачал головой. «Я так близко. Я почти поймал Милтона. Черт возьми, Макс, мне просто нужно еще немного времени». «А что в это время делать мне?» – потребовал я. Разочарование и боль вырвались наружу. «Хочешь, чтобы я прятался в твоей квартире, скрываясь в соседней комнате всякий раз, как позвонят в дверь, а по ночам трахался с тобой? Или устроил очередной минет на углу улицы? Я не похож на запорный клапан и не создан для того, чтобы всякий раз, когда почувствуешь необходимость, ты мог показать свою гомосексуальность, а затем вернуться к жизни без меня». «Это совсем другое. Той ночью с тобой...» На его щеке дернулся мускул. «Черт! Та ночь казалась всем на свете. Но на карту поставлено гораздо больше, чем хочу я или кто...» «Кто именно?» Сайлос стиснул зубы. «Если я не возьму контроль над фирмой, на кону тысячи, сотни тысяч жизней...» «Знаю», — проговорил я. «И после сказанного чувствую себя эгоистичным засранцем. Но так больше продолжаться не может. Быть с тобой, все больше и больше влюбляться...» Я замолчал. «Я так не могу, Сай. Я обещал себе, что так не будет, и намерен сдержать обещание». Сайлос тяжело сглотнул, потом вздернул подбородок. «Тогда я не стану об этом просить». Повисло молчание. Никто из нас не двигался. «Ну?» — проговорил Сайлос, и голос его дрогнул вместе с моим сердцем. «Если хочешь, уходи». Я ушел.